«Удачи!» — протянул мне руку капитан легкого крейсера отмщения Дил Мистинг. «Ты уверен, что тебе именно сюда нужно?» «Уверен, уверен», — в который раз ответил я. «Мы просканировали систему, насколько дальности, конечно, хватало. Тут несколько обломков, и все. Ни одной планеты с атмосферой нет, только звезды». «За мной сюда прибудут», — сознался я. «А, я так и думал, что у тебя тут встреча!» — довольно заулыбался 40-летний мужчина. Из-за массовой гибели молодежи, что случилось пару лет назад, в оборону гребли всех, кто подходил по параметрам добровольцев, естественно. На счастье, старейшин, норда, отказников не было. Даже инвалиды шли, их восстановили в реаниматорах. Вот и капитан, узнав, что у него отличные показатели, пожелал попасть на флот. Активная учеба, и вот уже 3 дня командует на собственном судне. Карьера просто великолепна. Меня даже удивляло, как норцы так быстро освоились и с уверенностью смотрели вперед. Оптимисты, все как один. Со мной за эти 2 недели тоже не произошло особых изменений. Сестра, да, та долго пребывала в шоке, отходя от того, что я ей рассказал. Но потом ничего, собралась, мы попрощались, я на 200 лет, и в тот же день улетела с пока не состоявшимися невестами на Декан. Я продолжил службу, как ни в чем не бывало, заодно готовясь. Челнок со светляка я забрал и немного доработал в свободное время. Увеличил топливные баки за счет салона, все равно я в нем один буду. Поставил более мощный реактор, систему жизнеобеспечения и даже пищевой синтезатор установил. Спать я собирался в спальнике, для койки места не оставалось. Не знаю, сколько я проведу на борту, но готовился серьезно. Даже офицерских пайков набрал из запасов Лидии. Все ими забил. Но главное — это санузел. На челноке его до этого не было. Пришлось сделать, что также сказалось на размерах салона. Практически у меня было небольшое судно, без возможности уходить в гипер, но с увеличенной дальностью хода. Так как я собирался в прошлое, до сих пор в это поверить не могу, несмотря на все мои приготовления, я стал собирать наличность, ходившую в те времена. К сожалению, из-за того, что в прошлые времена в основном были электронные переводы, нашлось не так и много. Я опустил слух, что собираю коллекцию, и мне понесли эти ненужные банкноты. Набралось чуть более 16 тысяч кредитов. Мелочь, понятно, ну и то хлеб. Попрощался со старейшинами, я тоже хорошо. Они довольны, что я все сделал, как и обещал. Не особо сильно удерживали меня, так как со дня на день должна была прибыть эскадра зарийских норцев. К моему отлету они не успели, а у местных старейшин уже были свои специалисты, закрывшие дыру в работе с моим отлетом. Никто меня не останавливал. Вон, даже этот крейсер выдали, из трюма которого дроидами как раз выводили мой челнок. В общем, попрощался я со всеми. Даже письмо с Лидией, бабушкой и сестрицам отправил, после чего мы вылетели по тем координатам, что мне были нужны. 3 дня полета, первые в жизни капитана и команды в гипере, и мы на месте. А сейчас шло прощание, так как все из 12 членов команды хорошо меня знали. Наконец затянувшаяся процедура прощания закончилась. Напоследок капитан только сказал: «Мы сюда вернемся через 2 дня.

Я ведь тогда из самолета перенесся в это тело. Если он разбился и дочка погибла, я себе этого никогда не прощу. По времени у меня есть почти 6 месяцев до той трагедии. Что ж, нужно поторопиться, но без спешки».